Глава 46. Я сказала Бранту, что учитель меня обезопасил, но позже поняла, что его защита была разрушена. Еще не наступил комендантский час, но уже было достаточно поздно. Несмотря на это, пошла в пустующий обеденный зал и там взяла себе яблок. Впервые увидела их на столе с остальной едой и жутко обрадовалась. Посчитала это хорошим знаком. Пока ела, рукав моей блузки слегка задрался, я заметила, что руна, нарисованная моим учителем, стерлась. Это произошло из-за Аарона. Он схватил меня за запястье, когда мы были в купальне. Немного подумав, пошла в пустую аудиторию и закрыла за собой дверь. После этого ладонью в воздухе вырисовала руну и телепортировалась в комнату Эдрагара. Он как раз сидел в кресле и казался сильно напряженным. Как только телепортировалась к нему, учитель встал и пошел в мою сторону. «Что за случилось?» Спросил он, окинул меня внимательным взглядом, будто пытался понять, все ли в порядке со мной, волновался, а мне внезапно стало жутко неловко, ведь вновь вспомнила тот поцелуй. «Нет», — ответила и также сказала, что пока ходила по академии, ничего обычного не заметила. «Учитель, у меня руна стерлась. Можете, пожалуйста, нарисовать новую?» Эдрагар кивнул и пошел за бумагой. «Учитель, почему Кина и Рейн в списке подозреваемых?» Спросила. Эдрагар ранее рассказывал мне про людей из этого списка, но только недавно поняла, что он промолчал про Кину и ее брата. Эдрагар стоял ко мне спиной и пока на меня не смотрел, но я чувствовала, что он сейчас о чем-то думал. И мне даже стало казаться, что на мой вопрос не ответит, но спустя несколько секунд молчания он все же сказал. «Я прогнал Рейна из своего дома». Я удивленно приподняла бровь, ведь этого не знала и думала, что Кина с ее братом сами решили покинуть особняк моего мастера. Почему вы его прогнали? «Я поймал Рейна на недобрых намерениях, которые касались одной девушки». Эдрагар ответил уклончиво, без подробностей, но Кина и Рейн были отверженными их стаей и выжили только благодаря тому, что мой мастер взял их к себе. Прогоняя, он вновь обрекал их на нелегкую опасную жизнь. Значит, чтобы заслужить такое, Рейн действительно или совершил, или собирался сделать нечто ужасное. Я же думала, что они уехали, потому что нашли путь в жизни получше. А мне все казалось странным, почему они не пришли к Эдрагару после его прибытия в Дюран. Теперь это было ясно. Они не искали встречи с моим учителем. Мастер еще сказал, что прогонял только Рейна, но Кина решила последовать за братом. Эдрагар нарисовал на моем запястье новую руну. Пока делал это, никак не затрагивал тему того поцелуя. Я тоже молчала, но чувствовала, что мы вновь вернемся к тому разговору, но позже. Сейчас для него не время. Поблагодарила учителя и телепортировалась обратно, в пустую аудиторию. Наступил комендантский час, и я пошла в комнату, которая была отведена для меня на эту ночь. Как сказал Эдрагар, Один специально сделал так, чтобы место моего ночлега не держалось в секрете. Также Один этой ночью вместе с несколькими преподавателями, которым больше всего доверял, тайно сделал над Академией купол. Он должен был отслеживать каждую телепортацию. Это на случай, если врагу все же удастся утащить меня куда-то через портал. Зашла в спальню и прикрыла дверь, после чего на столик поставила чашку с кофе, которую успела взять в обеденном зале. Эту ночь мне предстояло бодрствовать. Немного позже открыла окно и села на подоконник. Вдыхала прохладный ночной воздух, изредка делая глотки кофе, постоянно подогреваемого мной с помощью рун, и смотрела на лес, окружающий академию. И все думала, из-за кого могла оказаться в Дюран? И из того, что уже знала, делала разные предположения. Было далеко за полночь, и я все еще сидела на подоконнике. Никаких шагов не слышала, но почувствовала на себе взгляд. Обернулась и увидела Бранта. Он стоял в открытых дверях и смотрел на меня. «Почему ты пришел?» Я сдвинула брови на переносице, нахмурилась. «Тебе небезопасно быть одной», — ответил Брант. Вошел ко мне в комнату и подошел ближе. «Уходи!» «Нет». Я шумно выдохнула и потерла лицо ладонями. «Как же ты мне надоел! Просила же не подходить ко мне! Сколько еще раз повторишь, что я тебя не хочу видеть!» Брант прищурил взгляд и сжал губы в одну тонкую линию, после чего пошел ко мне, с каждым новым шагом значительно сокращая расстояние между нами. «Значит, предпочитаешь Аарона? Ему ты с удовольствием отдавалась?» Он был уже слишком близко, нас разделял максимум метр, поэтому бездействовать я уже не рискнула. Подняла ладони и коснулась ею руны на своем запястье. В это же мгновение вокруг меня вспыхнул барьер. «Что это? Барьер?» Парень остановился, кинул на меня недовольный взгляд. «Зачем он? Думаешь, я причиню тебе вред? Кто ты? Проигнорировала вопросы. Спрыгнула с подоконника, но оставалась в пределах защиты и на всякий случай подняла руку. Если, несмотря на барьер, придется защищаться, хотела быть к этому готова. Что за глупый вопрос? Кем, по-твоему, я могу быть? Эмили, убери барьер. Сказал он с раздражением, но увидев, когда я на эти слова не реагировала, парень изменился в лице. Его черты разгладились, и одна бровь приподнялась в вопросительном жесте. Спросил. Уже догадалась? То, что это не Брандт, поняла сразу. Стоило мне его увидеть, как на интуитивном уровне я ощутила некую настороженность, чувство того, что что-то не так, и почти сразу осознала, что не улавливала привычного запаха сигареты безумия. Передо мной был кто-то другой, принявший облик Брандта. «Амели, сними барьер, я не причиню тебе вреда. Только отведу к своему хозяину. Он хочет просто поговорить с тобой». «Хозяин?» Я переспросила, после чего сделала вывод. «Ты перевертышь?» «Перевертыши почти как и духи. И те, кто их призвал, являлся хозяином». «Кто твой хозяин?» Спросила. «Если хочешь узнать, сними барьер и следуй за мной». «Хорошо», кивнула. «Отведи меня к нему. Я хочу поговорить с твоим хозяином». «Молодец, Эмили. Правильное решение». Я вновь прикоснулась к запястью, убирая барьер, но вместе с этим ладонью вырисовала новую руну. Стоило только защите исчезнуть, как я тут же отпечатала ее в воздухе. Не собиралась я никуда идти. В приоритете было поймать этого перевертыша. Хотела застать его врасплох. Кажется, у меня получилось. Но перевертыш все же успел отскочить в сторону. Руна с грохотом ударила по стене. Он выругался, понял, что из-за создавшегося шума сюда скоро сбегутся. Поэтому решил действовать быстрее. Одно мгновение, перевертыш был уже около меня. Я успела поставить руну защиты, но он с такой силой ударил по ней, что руна меня же и отбросила к стене. Я прокатилась по каменному полу и затылком ударилась о подоконник. Перевертыши не имели магии, но обладали чудовищной физической силой. Я могла бы поставить барьер и спрятаться за ним, но в таком случае не смогла бы сражаться или вообще как-либо пользоваться магией. Поэтому, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в голове, подняла руку. Хотела отпечатать новую руну, но неожиданно для себя коснулась ноги перевертыша. Не думала, что он успел подобраться настолько быстро. «Не сопротивляйся!» Его пальцы скользнули мои блузки, он хотел перехватить меня. Буквально секунды я отпечатала новую руну. На этот раз попала по перевертышу, и он отлетел к другому концу комнаты. Ударился спиной о дверной проем и вдребезги разнес дерево, но тут же поднялся на ноги, поскольку он нечто сродни духа. Магия на него не действовала должным образом. Часто моргая и стараясь прогнать болезненный туман, легший на глаза, поднялась на ноги. Сражаясь с тем, кто имел внешность Брандта, чувствовала себя дико странно. Но мысленно раз за разом повторяла себе, что это не он. Перевертыш побежал в мою сторону, я же скользнула в бок, перепрыгнула через кровать и отпечатала новую руну, создавая поток огня. Его одежда точно так же, как и кожа, тут же воспламенились, и это существо закричало от боли. У меня было буквально несколько секунд на раздумья, вновь нападать или позвать учителя. Я выбрала второе. Нужно было срочно допрашивать эту тварь, а с учителем это было проще сделать. Мысленно представила магические знаки и отпечатала их в воздухе. Прошли считанные мгновения, и вот в комнате всколыхнулся дым, после чего из портала вышел учитель. Взгляд Эдергара помрачнел, когда он увидел Брандта. «Это перевертыш», — сразу же объяснила. Но это было единственное, что я успела сказать, ведь я так же, как и учитель, заметила, что перевертыш начал исчезать, и уже вскоре его не было в комнате. Эту тварь отозвал хозяин. «Учитель, его хозяин где-то рядом», резко обернулась к Эдергару и сказала ему эти слова. «Те, кто призывают перевертыша, их не чувствуют. Тогда почему его отозвали именно в этот момент? Скорее всего, хозяин слышал крик перевертыша и понял, что он проигрывал и создавал ненужный шум, поэтому решил его лучше убрать. Значит, наш враг находится где-то неподалеку». Учитель без лишних слов понял ход моих мыслей и кивнул. Мы одновременно выбежали из спальни, но в дальнейшем решили не разделяться. Это тоже могла быть ловушка, и я сама понимала, что с моей стороны было бы глупо отдалиться от мастера. Мы использовали поисковые руны, обыскали ближайшие коридоры, но никого не нашли. Только на самой первой ступеньке лестницы одиноко лежало истерзанное красное яблоко. Мой самый любимый сорт. До самого утра длились поиски, к которым присоединился Один и несколько смотрящих. Их частично ввели в курс дела и приказали держать все в тайне. Но мы так никого и не нашли. Уже когда начало светать и закончился комендантский час, нам пришлось прекратить поиски. Учитель с Одином обсуждали эту ситуацию в комнате моего мастера. Я уже пошла в ванную комнату, закрыла дверь, но весь разговор мужчин слышала. Они собирались невзначай просить всех студентов и преподавателей узнать, может, кто-то видел отсутствие того или иного человека в его комнате во время комендантского часа. Будучи в ванной комнате, разделась и встала под душ. Когда меня отбросило в сторону из-за удара перевертыша, разодрала коленки о каменный пол и сейчас пыталась смыть засохшую кровь. Вместе с этим думала, что произошло. Не зря перевертыш принял облик Бранта. Ко мне должен был прийти тот, кому я доверяла. Значит, его хозяин знал, что у меня были отношения с этим оборотнем, хотя я старалась держать их в тайне. И сразу, пытаясь завязать разговор с той тварью, поняла, что ему было неясно, что происходило между мной и Брантом, а также было неизвестно про истинность, но он знал, что у меня был интим с Аароном. А кто застал меня и Аарона в очень неоднозначной ситуации? Кина. Мне нужно было рассказать учителю о своих мыслях насчет Кины. Но чтобы это сделать, для полноты всей картины требовалось также рассказать и про мою истинность. Пришло время для этого разговора. Пока я мылась, Один ушел, и когда я вышла из ванной комнаты, Эдергар уже был один. Он стоял за столом и просматривал какие-то бумаги. На меня не смотрел. Я же села на кресло и сказала: «Учитель, у меня есть предположение, что Кина и, скорее всего, Рейн в этом замешаны». «Почему ты так думаешь?» Спросил Эдергар. Он все еще стоял ко мне спиной и просматривал бумаги. «Для начала я должна вам другое рассказать». Запнулась. Сделала глубокий вдох, после чего произнесла. «Я встретила своего истинного. Это Аарон и Брант, то есть тысячелетний оборотень. И я слышала, как хрустнула бумага в руках учителя от того, как он ее сжал». «Повтори». Эдергар обернулся и посмотрел мне в глаза. Что он хотел увидеть там? Ложь? Аарон и Брант оказались моим истинным. «Ты уверена?» «Да, метка проявилась. И расстегнула верхние пуговицы на блузке, показала мастеру плечо. Но уже вскоре обратно накрыла его тканью. Сейчас было тяжело выдержать на себе взгляд Эдергара. Мастер ничего не говорил, просто стоял и смотрел на меня, все еще сжимая лист бумаги, о котором будто бы забыл. Я, совершенно не вдаваясь в подробности, сказала, что эту истинность уже приняла, точно так же, как ее приняли Аарон и Брант. Они хотели сказать, что эти двое хорошие, но у меня язык не повернулся, поэтому я произнесла другие слова, неплохие. Очень сильно краснея рассказала учителю, что у меня с Аароном была весьма неоднозначная ситуация. В одной из аудиторий и Кина как раз ее увидела. После этого рассказала другие свои мысли, которые заставили меня подозревать собственную подругу. Учитель на мои слова лишь кивнул, ничего не говорил, и я чувствовала, что сейчас нормального разговора не получится. Поэтому сказала Эдергару, что позже к нему зайду. Когда уже шла по коридору, услышала грохот, доносящийся из комнаты мастера. Такой, словно там мебель разлеталась на куски. Я хотела вернуться, поговорить с учителем, но что-то меня остановило. Я точно не знала, что Эдергар чувствовал ко мне, и понятия не имела, насколько сильными вообще были эти эмоции. Но почему-то вспомнила себя в день, когда узнала, что мастер должен был жениться на Жизель. Я обушевала. Думала, что сойду с ума от горечи, и тогда, захлебываясь собственным отчаянием, не хотела никого видеть, тем более Эдергара. Нет, я не считала, что мастер сейчас любил меня так же, как раньше я его. Во мне не было столько самоуверенности, чтобы думать, что я у учителя могла вызвать такие же чувства, но интуитивно ощущала, что сейчас мне лучше не возвращаться в его комнату. Собиралась найти комнату Бранта и почему-то думала, что сделать это будет крайне трудно. Но стоило мне у первого попавшегося студента спросить, где она находилась, как он мне тут же все подробно описал. Когда вышла на улицу, чтобы обойти здание и зайти в общежитие оборотней, увидела Мирада. Мысленно сказала себе, что не стоит к нему подходить. Не время для этого. Но желание подпортить нервы Каду все же взяло верх. «Привет!» Помахала ему рукой, после чего подошла ближе. Мирад сидел на скамейке одного фонтана и опять читал книгу. Но, конечно, злому гению нужно больше читать, чтобы потом было легче поработить мир. Мирад проигнорировал мое приветствие, даже не посмотрел на меня. «Не хочешь устроить дуэль?» Села около него. «Ты и я. Один на один, или боишься, Кад?» Я не шутила. Хотела официальную дуэль, чтобы на ней победить Када. И плевать, что сейчас для этого не время. Я желала отомстить за то, что он мне чуть палец не оторвал. Если упущу момент, в будущем могу больше просто не увидеть. Мирада. В ближайшее время собиралась также добраться до Релиф, ее подруг и остальных. Нет, я ни про кого не забыла. Мэрат до этого момента стойко игнорировал меня, но после последних моих слов опустил книгу и ответил. «Хорошо, Амбер. Я согласен на дуэль, но проигравший на следующие 3 дня входит во власть победителя». «Хочешь меня в рабыне? Это так мило!» — фыркнула. «Или наоборот, настроился на проигрыш и хочешь ко мне в рабство?» «Ты согласна на условия или боишься, Амбер?» «Я не боялась, но мне не нравится вообще сам факт, что Кат ставил такие условия». «Я соглашусь на дуэль только с такой ставкой. Думай над ней до вечера. Не примешь?» «Проиграла. Испугалась? Если примешь ставку, сделаем магическую нерушимую печать на соглашение». «А без цирка и лишнего пафоса никуда?» Не договорила. У Мэрада рукава были подкатаны до локтей, и в этот момент на его руке увидела укус. Он привлек мое внимание, так как я примерно в этом же месте укусила парня, на которого ночью свалилась голая. Но это не мог быть Мэрад. Голос другой. Или в той ситуации я его просто не узнала. «Чушь, нет, это не мог быть Кат!» Прежде чем успела что-то сказать, Мэрад телепортировался. Ненавидела, когда он так делал. Впрочем, Кат ненавидел всю меня каждой частичкой своей души. Это особенно ясно ощущалось в голосе и взгляде. Я поднялась на 3-й этаж общежития оборотней. Хотела увидеть Бранта. Не просто так. Для того, чтобы принять чью-то внешность, перевертышам нужен биологический материал. Например, волосы или кровь. И всегда обязательно свежие. Поэтому думала, что прошлым вечером у Бранта должны были взять те же волосы. Это еще одна причина, по которой перевертыш не смог взять облик Аарона. Хоть его хозяин и знал, что у меня с ним точно налажены отношения. Аарона не было. Был Брант. И я хотела спросить, не выдирал ли ему кто-то клок волос. Когда оказалась на нужном этаже, издалека увидела Бранта. Он сидел на полу в коридоре, опираясь спиной в закрытую дверь своей комнаты. Одним локтем упирался в колено, второй рукой бросал в противоположную стену что-то круглое и, поймав, вновь бросал. Мне почему-то показалось, что он так сидел очень долго, и атмосфера вокруг оборотня была такая тяжелая. Я заметила, как его сторонились, кто хотел пройти по коридору. Увидев Бранта, замирали, а потом пятились назад и шли в обход. Если правильно поняла строение общежития, все эти студенты были готовы сделать большой крюк, лишь бы близко не подходить к Бранту. Избегали его, словно бешеного пса, какую-то тварь. Я подошла к Бранту и, оказавшись рядом, остановилась. Он еще раз бросил в стену эту круглую вещь, а потом поймал ее и очень сильно сжал в руке. Наконец-то посмотрел на меня. «Ты сказала, что твой учитель обезопасил тебя, но я чувствую запах твоей крови». Я удивилась. Да, на моих коленках все еще были свежие царапины, но они не сильно глубокие. И мне показалось, что запах моей крови он почувствовал не только что, словно в тот момент, когда я только поднялась на этаж. Тогда и атмосфера вокруг Бранта стала другая. А насколько сильное у него обоняние? Или это касалось только истины? Я немного расцарапала коленки. Хотела показать их Бранту, чтобы убедился, что со мной все в порядке, но не решилась сделать это в коридоре. Но уже в следующее мгновение он сам подхватил меня на руки и с ноги, открыв дверь, занес в свою комнату, после чего захлопнул ее и положил меня на кровать. Хотела запротестовать, возмутиться, почему он сразу меня на кровать понес, но заметила, что другой мебели у него в комнате не было, только кровать и шкаф. «Что было ночью?» — спросил он, поднимая мою юбку так, что были видны мои коленки. Рядом с царапинами коснулся кожи ладонями, и в его глазах увидела нечто странное, то, что понять не смогла. Мне казалось, что он проклинал сам себя за то, что послушал меня, за то, что ушел, а у меня почему-то сердце сжалось, и я ладонями коснулась волос Бранта, провела по ним пальцами и попыталась пригладить, замечая, что пряди не поддавались. Оставались все такими же растрепанными. «Это только царапины, все хорошо», – прошептала. Не сразу заметила, что пока касаясь его волос, Брант, кажется, не сделал ни одного движения. Сидел рядом и просто смотрел на меня. И мне почему-то внезапно стало так спокойно, тепло на душе. Это опять истинность нашептывала эмоции? Или дело было совершенно в другом?